Мы осторожно погрузили животных и направились в порт. В огромных сетях клетки были подняты на борт и опущены в трюм, где их расставили по моим указаниям. Матросы и старший помощник старались изо всех сил, тем не менее погрузка продолжалась чуть не целый час, а солнце нещадно палило, так что им пришлось несладко. Сам я из-за сломанных ребер мог только стоять и смотреть, как работают другие. Но вот последняя клетка стала на место, и мы поднялись на палубу, чтобы глотнуть пиво. Тем временем пароход медленно отошел от стенки. Над лоснящимися волнами загремели исторгаемые корабельным радио звуки гимна «Правь, Британия!» И вот уже вскоре Фритаун превратился в мерцающее облачко вдали. Прежде всего мы с долговязым Джоном отправились на переговоры с Баталером. Когда везешь на пароходе зверей, важнее человека нет. Ведь от него зависит, сварить ли тебе рисы, крутые яйца, и он же заведует холодильником, где хранятся все твои драгоценные продукты. Я шел к нему, не без тревоги в душе, так как еще не успел выяснить, взяли они в Англии на борт заказанную мной провизию или нет. К счастью, все было погружено. Пучки моркови, ящики с превосходной капустой, яблоки, груши и прочие лакомства, которыми я надеялся соблазнить Гверец. Я сообщил Баталеру, сколько и чего нам приблизительно понадобится на день, но предупредил, что морской воздух благотворно влияет на аппетит животных, поэтому не исключено, что в пути норму придется увеличить. Он был очень любезен и заверил, что мы можем на него положиться. Немало времени у нас отнимали киносъемки, ведь когда мы с долговязым Джоном шли в Сьерра-Леоне, на Акре не было оператора, и теперь надо было снять эпизоды, рассказывающие о нашем плавании в оба конца. Мы снимали также повседневный уход за животными в трюме. Здесь было к чему руки приложить, и нам с долговязым Джоном, но так как мы превратились в кинооператоров, большая часть этой работы легла на плечи Энн и Джеки. К тому же злополучные ребра ограничивали мои возможности. Правда, я мог кормить леопардов, которые с невероятной жадностью пожирали цыплят и кроликов. Я мог также готовить корм для других животных. И, конечно, я помогал кормить цветка. Впрочем, эта процедура напоминала не столько кормление, сколько схватку борцов на ковре. Ставить корм в клетку было бесполезно. Поросенок тотчас опрокидывал миску с молоком и фруктами, и получалась такая грязь, что потом 100 лет не отмоешь. Поэтому для кормления мы 2 раза в день выпускали цветка из клетки. На большой противень клали гору лакомых плодов и овощей и подливали молока. Стоило присесть с этим блюдом около клетки и поставить его на палубу, как поросенок начинал отчаянно визжать и биться о дверь пятачком. Дальше наступало самое трудное. Надо было открыть дверцу и постараться схватить поросенка, иначе, бросаясь на противень, цветок мог не рассчитать свои движения и перевернуть его. Это случалось не раз. И так отворяешь дверцу и норовишь поймать поросенка за длинное ухо. И держишь, как проклятый, потому что цветок выскакивает из клетки пулей. Затем осторожно ведешь поросенка к противню. Он становится прямо на него своими короткими ножками, растопырив копыта, взрывается носом в корм и чавкает, упоенно хрюкая, а то и взвизгивая от радости. Вот уже последняя капля молока вылизана, последний кусочек овощей съеден, но цветок твердо убежден, что есть смысл поискать еще чего-нибудь. И если вы не мешаете поросенку, начнутся скачки вокруг остальных клеток. Чаще всего цветок устремляется к обезьянам. Но как-то раз его понесло прямо к клетке леопардов. Хорошо, что в последнюю минуту мне удалось его перехватить. Просвет внизу, через который выгребают мусор, вполне позволял леопардам просунуть наружу лапу, так что тут и пришел бы конец нашему цветку. Герда и Локая ворчали и дергали когтями сетку, пытаясь добраться до поросенка. А он хоть бы что, только визжал, скалил свои крохотные клыки и отчаянно рвался у меня из рук, чтобы схватиться с леопардами. Ни капли страха. А ведь они были раз в 20 больше цветка. Энн, как я и просил ее, все силы отдавала колобусам.